Молитва от пьянства святого Иоанна Кронштадтского. Господи, призри милостиво на раба Твоего имя, прельщенного лестью чрева и плотского веселья, даруй ему имя, познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов духа. Аминь.